Юпитер в натальной карте ребенка. Юпитер в натальной карте ребенка символизирует оптимизм, рост, удачу, мудрость, духовность, потенциал для развития в разных сферах. Благоприятное положение Юпитера может принести ребенку счастье, благополучие, успех, а неблагоприятное его положение даст сложности, которые придется преодолевать. Нужно анализировать Юпитер согласно характеристикам знака, в котором он находится, дома и влияние других планет, то есть делать выводы только после изучения всей натальной карты. Юпитер в домах натальной карты ребенка. Здесь Юпитер указывает на потенциал для развития в определенной сфере жизни, но это только один из факторов в натальной карте. Его влияние может быть ограничено или усилено аспектами других планет. Юпитер в первом доме натальной карты ребенка. Это удачливый, оптимистичный, уверенный в себе ребенок. Такое положение Юпитера еще может указывать на то, что ребенок будет склонен к авантюрам. Юпитер во втором доме натальной карты ребенка. Хорошее положение Юпитера во втором доме, без негативных аспектов, может дать ребенку процветание и богатство. Это удачное положение для финансов. Юпитер в третьем доме натальной карты ребенка. Здесь Юпитер способствует развитию коммуникативных навыков. Ребенок любознателен и имеет интерес к учебе. Юпитер в четвертом доме натальной карты ребенка. Ребенок заботлив, любит родителей. Он чувствует себя счастливым в своей семье. Юпитер в пятом доме натальной карты ребенка. Это положение может указывать на радость жизни, интеллектуальные способности, талант в области искусства, любовь к детям. Юпитер в шестом доме натальной карты ребенка. Здесь Юпитер может указывать на проблемы со здоровьем, но также дает умение ребенку справляться с проблемами. Юпитер в седьмом доме натальной карты ребенка. Такой Юпитер может дать гармоничные отношения с другими детьми и с партнером по браку или бизнесу в будущем, счастливую семейную жизнь. Юпитер в восьмом доме натальной карты ребенка. Это положение Юпитера может давать интерес к мистике и тайным знаниям. Здесь Юпитер указывает на удачливого в учебе и путешествиях, мудрого ребенка. Юпитер в десятом доме натальной карты ребенка. Это положение указывает на то, что человек сделает карьеру, скорее всего, будет иметь статус в обществе. Неблагоприятное положение Юпитера может сделать ребенка эгоистичным. Юпитер в одиннадцатом доме натальной карты ребенка. Здесь Юпитер указывает на много хороших друзей, если на Юпитер нет негативных аспектов, общественную жизнь и исполнение желаний. Юпитер в двенадцатом доме натальной карты ребенка. Здесь Юпитер может указывать на интерес к иностранным языкам и культурам. Также такое положение говорит о склонности к уединению и духовности. Юпитер в знаках натальной карты ребенка. Положение Юпитера в знаке зодиака указывает на то, в какой сфере жизни ребенок будет проявлять наибольшую уверенность, щедрость и желание развиваться. Юпитер в знаке Овна в натальной карте ребенка. Этот ребенок любит соревноваться, быть лидером, он смелый и энергичный. Юпитер в знаке Телец в натальной карте ребенка. Такой ребенок любит комфорт, материальные блага и стабильность. Он желает наслаждаться жизнью. Юпитер в знаке Близнецы в натальной карте ребенка. Общительный, любознательный, любящий учиться ребенок. Ему нравится делиться своими знаниями с другими людьми. Юпитер в знаке Рак в натальной карте ребенка. Эмоциональный, заботливый ребенок, очень привязан к своему дому и к близким. Юпитер в знаке Лев в натальной карте ребенка. Уверенный в себе, творческий ребенок, любящий внимание к себе и желающий признания. Юпитер в знаке Дева в натальной карте ребенка. Практичный, вдумчивый ребенок, любящий порядок и желающий совершенствоваться. Юпитер в знаке Весы, в натальной карте ребенка. Такой ребенок любит красоту и справедливость. Он гармоничный и дипломатичный. Юпитер в знаке Скорпион, в натальной карте ребенка. Ребенок склонен к глубоким переживаниям и трансформации. Он будет целеустремленным и страстным. Юпитер в знаке Стрелец, в натальной карте ребенка. Такой ребенок оптимистичен, любит путешествия и стремится к новым знаниям. Юпитер в знаке Козерог, в натальной карте ребенка. Этот ребенок стремится к достижениям и успеху, будет ответственным и амбициозным. Юпитер в знаке Водолей, в натальной карте ребенка. Это оригинальный и независимый ребенок, будет любить прогресс и свободу. Юпитер в знаке Рыбы, в натальной карте ребенка. Ребенок склонен к духовности и фантазиям, он творческий и сострадательный.